Девчонка спрыгивает со стула и, виляя своей маленькой попкой, стремительно покидает зал. Одаривая пацана злобным взглядом и надеясь, он прочел по глазам, что я мечтаю расстрелять этого ублюдка в упор. Однако, на разборке с ним нет времени, и я опускаюсь вслед за Бридой. Голова хмельная, и вокруг все будто под завесой дурманящего тумана. Захожу в женский туалет и застаю мелкую зеркало. Она старательно обводит красной помадой свои аккуратные губы. А я хочу искусать их кровь и выпить ее до последней капли. Попробуй, дашь? Брида вздрагивает, прежде чем помада выпадает из рук, звонко приземляясь на пол и скатывается к моим ногам. Лениво наклоняюсь, чтобы поднять тюбик, но меня слегка ведет в сторону. Упс. Весело хмыкаю, а потом хватаю за стену и выпрямляю спину. «Да сюда!» Требует, протягивая руку, но с места не двигается. Глаза испуганно бегают по сторонам, словно она продумает план побега. Медленно сокращаю между нами расстояние и кладу тюбик в раскрытую ладонь. Красный цвет шлюхи. Говорю грубо, проводя пальцем по ее губам и размазывая помаду по лицу. «Что ты делаешь?» Верещит мелочь, со всей силы толкая меня в грудь. Для моего хмельного состояния этого достаточно, и я с грохотом врезаюсь в деревянную стену. Брида пугается и прикрывает рот руками. «Прости, я не хотела!» Едва слышно шепчет девчонка. «Хотела». Ехидно подначиваю ее и принимаю более-менее твердое положение. «Ты пьян!» «А ты выглядишь, как грязная шлюха!» Ее ноздри разгневно трепещут, а брови сходятся в центре, походя на острые стрелы. Скалюсь на столь бурную реакцию. «Так что квиты, детка?» «Иди к черту, мерзавец!» Ринувшись на выход, она терпит неудачу, потому что я цепляю ее за волосы и потаскиваю себе. «Ай-яй!» — пищит мелко. Быстро наматываю локоны на кулак и поднимаю ее голову, сталкиваясь с маленькой войной. Во взгляде Бриды разгорается яростное пламя, словно в моих руках воинственная богиня Сехмет. Если бы она только знала, как меня это заводит, думаю, испепелила бы вмиг. Жадно впитываю все оттенки гнева, выплескивающиеся темно-серым туманом из ее больших глаз. Опять замазала мои веснушки. Неосторожно тру ее щеку большим пальцем, высвобождая золотую пыль из-под тонны штукатурки и нежно касаюсь бархатной кожи губами. Больше никогда этого не делаю. Слегка кусаю скулы, из ее рта вырывается жалобный писк, а щуплое тельце тут же пробирает дрожь. Но меня это не останавливает. Я жадно провожу ладонями по хрупким ребрам и сдавливаю их так, что на мгновение она замирает, шумно выдыхая последние капли воздуха. Девчонка нарочно пытается показать мне, что ей это не нравится. Только вот она не знает, что перед ней стоит хищник, который ощущает все на инстинктивном уровне. «Давай вернемся в бар». Избегая зрительного контакта, упирается мне ладонями в грудь. «Меня скоро начнет искать подруга». Раздраженно шебечет девчонка, не оставляя попыток оттолкнуть меня. «Подруга?» Выгибая бровь. Или тот гондон, что трахал тебя глазами у бара? Что? Мой одуванчик переходит в боевой режим, сжигая невинные пушинки разрушительного пламени. Ты вообще охренел? Сам, значит, развлекающая с распутной блондинкой? А я что? Не могу принять комплименты от приятного парня? Ты не имеешь права мне указывать, ясно? Я вольна делать то, что мне хочется. Брида. Обрываю ее тираду. Я пьян и очень зол. У меня испытательный срок. Не дразни мое и без того потрепанное терпение. Иначе я раскрошу череп приятного парня прямо на барной стойке. Вперед! Вернешься туда, где тебе самое место! Ощущаю, как мои губы кривятся в неприятном оскале, сжимая волосы на ее затылке еще сильнее и запуская руку под платье. «Нет!» Взвизгивает и стискивает бедра, но меня это лишь подстегивает зайти еще дальше. Проталкиваю ладонь сквозь плотно сжатые ножки, позволяя с губ сорвать сдавленному шипению. Черт возьми. От одной только мысли оказаться в ее теле член болезненно наливается кровью. Мелкая. Я очень жадна. Произношу, прикусывая мочку уха, и брида растекается, словно восковая свечка возле костра. А моя рука с легкостью проскальзывает дальше. Проклятие. Она просто создана для меня. Реакция этой девчонки пробуждает во мне дикое желание полностью обладать ей. Не только секс. Тело, душа, взгляд. Хочу, чтобы все принадлежало мне. Такая одержимость пугает, но тормоза давно превратились в бесполезные тряпочки. Не люблю делиться. Шепчу, скользя языком в маленькое ушко и всасываю его губами, отчего в крови разливается порция ядерных химикатов и жгучей волной простреливает в самые яйца. Я отодвигаю тонкую ткань трусиков в сторону, и брида вновь напрягается, со свистом втягивая воздух, пропитанный моим вожделением. Нежно провожу пальцами по шелковистой плоти и от наслаждения упираюсь лбом в ее лоб, выпуская гулкий хрип из своей груди. Ты сводишь меня с ума, девочка. Почему-то хочется быть с ней нежным, ласкать этот чувственный цветок, как самый сладкий нектар, вбирая в себя томные вздохи. Не спеша размазываю соки по бархатным складочкам, и мелко закусывает губу, тихо постановая, словно сдерживает себя, не отрывая голодного взгляда от ее возбужденного лица. Как же она хороша! Раскрасневшиеся щеки буквально пылают от смущения. Губы трепетно приоткрыты в ожидании, а глаза изредка встречаются с моими, разбрасывая черные искры, которые разжигают во мне неуемную жажду. Брида предпринимает мелкие попытки сопротивления, но порочное желание сильнее, не дает оттолкнуть меня. «Милобрысы!» — кликает меня со спины и сиплый голос, прерывая жаркую прелюдию, после которой я планировала хорошенько отметить малышку. «На задний двор!» От приказного тона я прихожу в легкий шок и вскинув брови, оборачиваясь, унимая руку из горящей сладости. Рослый брюнет крепкого телосложения стоит, вальяжно опершись о стену плечом. Хули вылупился. Сканирует настороженным взглядом. «Тащи свою задницу и смотри, никого не принеси на хвосте!» Он отталкивается от опоры и покидает помещение. «У тебя прямо талант заводить дружбу!» С довольным видом замечает девчонка, нервно поправляя задравшееся платье. «Да уж», протягиваю. «Я очень общительный мальчик. Возвращаю руки на маленькую попку и грубо стискиваю, отчего мелко прерывается дыхание. Подаришь поцелуй на удачу». Пробегаюсь языком по пересохшим губам, предвкушая сладкую влажность, которая сейчас мне жизненно необходима. Алкоголь дает о себе знать и меня мажет, превращая реальность в череду ярких вспышек. «Думаешь, он тебе поможет?» «Думаю, я просто хочу оттрахать твой ротик языком». Заявляю, рывком протягивая ее к себе, чтобы прикусить манящие губы. Но брида отстраняется. «Выживешь?» «Обязательно поцелуешь». Дерзко шипит девчонка и отталкивает меня, отчего я непроизвольно отшатываюсь назад. Брида по максимуму пользуется моим расслабленным состоянием. На этот раз я не оказываю на нее давления, пускай выдохнет. Все равно сегодня возьму свое. Безусловно, я бы предпочел расслабить члену ее узенькой малышки прямо сейчас, а не вот это все «но». «Удачи!» Ехидно фыркает девчонка, прежде чем выйти за дверь.